за долгие беспросветные ночи сколько можно перебрать в памяти. Всего несколько месяцев назад Петербург, улицы и под иссушенную трескотню барабанов приговор чернецу Федосу. Церковь отрекается от него. Тайная канцелярия становится единственной распорядительницей судьбы. Последний день в столице. Наутро дорога под надзором подпоручика Преображенского полка, так жестоко оправдавшего свою фамилию, Оглоблин. Нева, Ладога. Через неделю ради солдатской трудности дневная передышка в Тихвинском монастыре. И, кстати, первое упоминание о сане узника, архиерей Феодосий. На каких-то реках мастерили своими силами для переправы плоты. В каких-то селах сами разыскивали лошадей. Где взять в майскую пору крестьян? В Белоозере случай с асессором Снадиным. Обещал, да не дал лошадей. Оглоблин отправил гренадера, и он, и пришед к его двору, стал спрашивать, что дома ли он Снадин. И его Снадина служитель говорил, что где ты пришел будто к мужицкому двору, и пришел где ты в щевелетах, и сказал, Снадин гоняет за собаками. Так и пришлось уйти ни с чем. А может, и не случайность, не небрежение своими обязанностями, просто нежелание помогать тюремщикам? Ведь придет же к Федосу в Вологде проситель с жалобой на местных раскольников. Конечно, по незнанию придется ему потом расплачиваться допросом местной тайной канцелярии, но все-таки имя Федоса достаточно известно и уважаемо. Дальше день за днем Тотьма, Устюг Великой, Карельский монастырь. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Последние депеши из Петербурга требуют разъяснений, Грей. Вы имеете в виду приезд в русскую столицу Бестужева сеньора, милорд? Бестужеву можно было бы не заметить. Гораздо существеннее, что он приехал вместе с герцогиней Курлянской. Что стоит за этим визитом, в депеше не обозначено. По-видимому, наш министр не был уверен в своих сведениях. Это было официальное приглашение Анны? Нет, поручение, которое выполнял Бестужев сеньор. Ему предписывалось под любым предлогом доставить в Петербург герцогиню. Однако ни ареста, ни задержки не последовало. Трудно предположить у Екатерины прилив родственных чувств, если только нежелание разобраться в семейных делах. Содержание герцогини от русского двора заметно увеличено. Это можно было сделать и в отсутствии герцогини. Но тогда это не было бы милостью, за которую ей следовало лично выразить благодарность новой императрице. Положим. И все же, как единственная причина, это меня не может удовлетворить. Продумаем варианты. Какова позиция нового некоронованного монарха, Меншикова? На что он претендует? Не на Курляндию ли? Вполне вероятно. Но Меншиков женат. Идея брака и сватовства отпадает. Курляндия вместе с Анной. Даже в случае холостого состояния Меншикова не стоило тратить время на анализ подобного варианта. Скорее, Меншиков имел в виду задержать Анну в России и получить Курляндию без нее. В таком случае что-то помешало его замыслам. Анна в конце концов вернулась в Метаву в сопровождении неизменного Бестужева сеньора. Если разрешите присоединиться к вашему обсуждению, милорд, из предыдущей депеши следует, что Меншиков начал кампанию по подготовке завещания Екатерины I. Преждевременная акция, которая вряд ли придется по вкусу только что пришедшей к власти императрицы. Отношения Меншикова с монархиней таковы, что светлейший князь не подумает считаться с ее настроениями и даже желаниями. Она примет любые его доводы. Как-никак Меншикову и только Меншикову она обязана престолом. Благодарность монахов — более чем сомнительная опора. Екатерине пока еще не на кого опираться».